Матерь Агни-йоги. План владык осуществляется непреложно. Вопрос лишь во времени, но реализация его неизбежна. Мир старый, лишенный созидательных энергий, разрушается и разлагается на глазах, и везде неудачи. Окажущиеся удачи – зародыши неудач еще более крупных. Будущего у старого мира нет, ибо живет прошлым. В этом его гибель. За новым миром ему не угнаться, так как мир новый новым живет и новое принимает. А новое выше, эволюционнее и мощнее старых изживших себя форм жизни.